А еще дают уроки, от которых я тоже не отказываюсь. Пару раз даже приезжал Тодд Барретт, чемпион Америки по практической стрельбе из пистолета, самой житейски полезной стрелковой дисциплине. И к нему на уроки я походил. Да и другие инструкторы неплохие, грех жаловаться. По крайней мере, от них я услышал много откровений, которые смыли и стерли мой старый, весьма ограниченный опыт стрельбы из служебного Макарова. Посмотри на меня тогда при сдаче нормативов, и сейчас... Теперь я просто дикий Билл Хикок. И двигаюсь, и палю на ходу, и попадаю, и вообще развлекаюсь как могу. Всегда стрельбу любил, и в Москве по мере возможности ею занимался, только вот с пистолетной стрельбой там большие проблемы. А жаль. Походил даже на занятия по городской тактике, где ты изображаешь из себя спецназовца, топая, пригнувшись с дробовиком или пистолетом-пулеметом, по лабиринтам расстреливая мишени. Интересно, прямо детская игра в войнушку. На патроны уходит куча денег. Эдак по $20 за 50 штук, если к пистолету. Но поскольку других трат у меня немного, то могу себе такую блажь позволить. Чуть позже я обнаружил еще одно развлечение, которым увлекся. Я начал брать уроки пилотирования в аэроклубе, расположившемся в маленьком аэропорту Уэлтона, что километрах в 5 к западу от моего дома. Не то чтобы я собирался покупать самолет, но удовольствие от учебных полетов было уже достаточным вознаграждением. Инструктор по имени Дэйв брал с меня $35 в час, за что взамен взялся провести обязательный 40-часовой курс, достаточный для получения лицензии пилота-любителя. Учеником я оказался способным, особенно учитывая, что в свое время окончил Московский авиационный институт и занимался в студенческом аэроклубе. То есть теоретическую часть летного дела знал не хуже самого инструктора. Так что к окончанию курса я вполне лихо и аккуратно пилотировал клубный «Пайпер Команч». Да и получив лицензию, частенько приезжал на аэродром, чтобы полетать. Очень уж увлек процесс, хоть сами полеты обходились копеечку. В общем, искал я себе занятия в этой самой Юме, потому что в противном случае оставалось только сидеть за компьютером или пиво глушить. А в больших количествах и то, и другое вредно. 21 марта, среда, все еще утро. Округ Юма, штат Аризона, США. День начался как обычно. Я вывел из гаража свой эндуро, или как их называют в Америке, грязевой байк, 600-кубовую Yamaha XT, оставив ее молотить в холостую на подъездной дорожке, а сам вернулся, чтобы подтолкнуть постоянно заедавшие ворота. Так и не могу собраться их подрегулировать. Когда едешь на работу, заниматься этим некогда. А когда приезжаешь домой, то уже неохота. Все время откладываешь, так и подталкиваешь рукой из месяца в месяц. Позор. А дел-то на 5 минут наверняка. Кстати, о доме. Он по размерам такой же, как и мой московский, арендовал его с мебелью. И неплохой, что не так часто бывает, оплачу я за него чуть больше $1000 в месяц. Тоже показатель того, что вокруг Юма глухомань. Впрочем, я даже не в самом городке Юма живу, там дороже. А именно в округе, в крошечном городишке Уэлтоне, в гольф-клубе, раскинувшемся на ручье под совсем неромантическим названием «Койотова купальня», где я даже начал поигрывать в эту аристократическую игру. Точнее, уроки брать. В гольф играть с кондачка не научишься. А что делать? Скучно здесь. Дом в аренду я нашел не столь по соображениям престижа, сколько по удобству поездок на работу, но и цена понравилась. Когда жена была здесь, только морщилась, глядя на окружающий пейзаж. То ли дело у нас в Подмосковье с видом на водохранилище и сосновый лес. За пределами гольф-комьюнити, которая тоже красотой не поражает, рай заканчивался. За федеральным шоссе номер 8 были апельсиновые плантации и промзона, где и располагался наш склад. Там же раскинулись 2 трейлерных парка, один для проезжих туристов, асфальтированный и расчерченный белыми полосами, где стояли редкие сверкающие RV, и второй оседлый, где в старых развалюхах, давно никуда не ехавших, называемых «мобильными домами», селилось все больше всякая шваль вроде сезонных рабочих. Поэтому шоссе выступало естественным водоразделом между относительным богатством и бедностью. Причем бедностью отнюдь не той, которую классики именовали благородной. С противоположной стороны тянулись поля, владельцы которых и закупали нашу сетку. Вода здесь в дефиците, а сетка помогает ее экономить. Найти бы еще средство, которое помогло экономить им пестициды. По слухам, ничего из того, что было выращено здесь, в рот и брать нельзя было, сплошная химия. Но я над этим не слишком задумывался, полагая, что от судьбы не сбежишь, а лишь избегал покупать полуфабрикаты. Закрыв все же ворота, я сел на мотоцикл и рванул с места, чуть приподняв его на дыбы. Одна радость от пребывания здесь — мотоциклетный сезон круглый год, и есть где погонять на эндуре, потому как вся пустыня в моем распоряжении. Разумеется, когда жена приезжала, приходилось брать машину в прокат, но пока в гараже лишь мотоцикл с велосипедом место занимают. Вчера утром около часа проболтал по телефону с женой, потом весь день настроение было почти убитым. Услышал ее голос, она еще поплакала, дала с мальчиками поговорить. Тяжело столько времени без них, на стену уже лезу. Пусть они здесь летом были, а жена еще и позже прилетала, но тоска ужасная. Мальчишки там без меня растут, а я, понимаешь, сетку дренажную местным фермерам продаю. А что делать? По-другому продавать не получилось. Сегодня настроение хоть немного подправилось, да и день ожидался хлопотный. Большой заказ нам подкинули, который с трудом разруливался с производством. Надо было что-то решать. Вот я и выехал сегодня пораньше. Солнце только поднималось, светя мне прямо в глаза, пока я выруливал по Колорадо-авеню к Уильямс, которая вела к мосту, перекинувшемуся через шоссе. Было ветрено. По серому асфальту дороги несло песок, которого тут было от края и до края. К вечеру ветер может совершенно разгуляться, и начнется настоящая песчаная буря. Мерзкое явление, если честно. Потянет, как из печки с севера, из пустыни Мохаве и одноименного округа. Унесет песок и пыль, закроет небо, потемнеет. Гадко. Когда я уже почти заехал на мост, прямо за спиной у меня взвыла сирена. Я притормозил, полагая, что кому-то вздумалось остановить меня. Но оказалось, что ошибся. Мимо пронесся на большой скорости черно-белый полицейский «Хаммер» второй модели. И на таких здесь катается полиция. Неслись они энергично, меня даже волной воздуха качнуло. Мигали разноцветными люстрами. Перед растительным каналом в глубоком крене полицейская машина свернула налево, на Тирдроп-роуд, в сторону трейлерного парка. Опять там что-то случилось. Кто-то кого-то пристрелил или зарезал. На кражи и прочее подобное полиция туда не катается, их просто не зовут. Или пьяная драка между соседями, или что-то в таком духе. Эти драки обычно плавно перетекают в поножовщину. Редкий мексиканец в трейлер-парке не носит ножа, а живущие в Сан-Луисе холодному оружию предпочитают автоматы Калашникова, которых в виде китайских, румынских и польских клонов осело в этих краях немало. А мексиканские банды сделали из нашего калаша настоящий фетиш. Для них он символ революции и борьбы с той самой Америкой, в которую они переселились. Хотя никакого противоречия для них в этом нет. В свое время США эту землю отобрали у Мексики, а теперь мексиканцы считают свое переселение в эти края лишь восстановлением исторической справедливости, к чему их, кстати, весьма активно подталкивает мексиканское правительство. Реконкиста идет полным ходом, и идеи об отделении от США с организацией государства Ацтлан носятся в воздухе. Впрочем, всерьез их никто не воспринимает. Я проскочил поворот к трейлер-парку, прокатил мимо высаженных стройными рядами апельсиновых деревьев, как раз и дававших работу его обитателям, выехал на Лос-Анджелес-авеню, широкую и пыльную улицу, тянущуюся между сетчатыми заборами с выросшими вдоль них сухими кустами. Заборы огораживали территории складов, крошечных фабрик по упаковке цитрусовых, склада стройматериалов Тилмана, фабрики по разливу пальмового масла и прочей подобной дряни, на которой в дешевых закусочных поджаривают начинку для бургеров. Склад сельскохозяйственных химикатов компании «Гован», с которого их раскупали все местные окрестные фермеры, и так далее. Даже крошечная нефтебаза была чуток поодаль. Ветер нес по улице пыль, шары перекати-поля, рваную оберточную бумагу, какой-то мусор. В общем, выглядело все достаточно уныло. Сыпануло мелким песком, так что я вынужден был щиток шлема немного опустить. За Лос-Анджелес-авеню раскинулся песчаный пустырь, за которым уже выстроились ряды обшитых сайдингом домов местных обитателей. Я проскочил до самого конца улицы, где привольно раскинулись еще три трейлер-парка, один из которых носил гордо название «Наконечник стрелы», а второй именовался, как здесь часто бывает, в честь одного из отцов-основателей. В глубоком крене, покуражившись, свернул влево и оказался у решетчатого забора с воротами, за которыми стоял наш офис-трейлер. Все, приехал. Остановился перед воротами, огляделся. Я вообще имею привычку в этом месте всегда оглядываться, поскольку здесь соседство не слишком вдохновляющее. И опять оказался прав. Среди трейлеров стояли фургон скорой помощи и две полицейские машины. Еще один «Хаммер» и «Краун Виктория». И тут что-то случилось. Из фургона появился Джефф, бывший инструктор с полигона Национальной гвардии, теперь работающий частным охранником. По ночам он дежурил у нас в офисе, охраняя склад. Не только наш, а целый квартал складов, но базировался у нас. И им удобно, Джефф и его сменщиков я имею в виду. Да и нам тоже хорошо. Забраться сюда пытались не раз, хотя совершенно ничего ценного для себя обитатели трейлеров найти бы не могли. На кой черт им мотки темно-зеленой полимерной сетки? Разве что украсть компьютер с телефоном из самого офиса. Джефф отпер ворота и закрыл их за мной, когда я заехал на территорию. На нем была полувоенная серая форма, которую носили все в их агентстве. На поясе висела кобура с пистолетом, старым добрым кольтом 1911 правительственной модели. В этом Джефф был консерватором, потому что все остальные его коллеги из охранного агентства ходили с новомодными глоками. С другой стороны, на поясе висели деревянная дубинка и наручники. «Доброе утро, сэр!» — поприветствовал он меня. Он вообще всегда обращался ко мне, сэр, хоть меня это несколько напрягало. Хотя здесь так принято. Это с непривычки я так реагирую. «Доброе утро, Джефф!» — кивнул я в ответ, стаскивая с головы шлем и рывком расстегивая молнию нейлоновой куртки. «Что там за шум?» Я ткнул пальцем в сторону трейлеров, затем начал стаскивать перчатки. «Не знаю, сэр», — пожал он плечами, — «но шум там ночью был изрядный. Чертовы спики орали до самого утра, а потом понаехала полиция. Сейчас половина из них уже уехала обратно». Джефф, прямой потомок первых поселенцев англосаксов, официально мексиканцев недолюбливал, хотя я постоянно замечал его приятельски беседующим с Паблито. Если точнее, то именно с Паблито он и дружил. «Опять поножовщина была, наверное», — кивнул я. «Не думаю, сэр», — мотнул головой Джефф. «Там еще и стреляли. Я всю ночь просидел, как на иголках. Кстати, новости с родины уже знаете?» «Не понял. Что за новости?» — насторожился я. «Я же говорил вам, что иногда все же полезно смотреть телевизор», — усмехнулся он. «Вот вы его презираете, а в результате не знаете последних новостей. В Москве какие-то беспорядки было в новостях». «Что за беспорядки?» «Никто ничего толком не говорит, но есть жертвы, и показывали ваших копов, стреляющих на улице». Он помолчал и добавил. «Всерьез стреляли. Из автоматов». «Вот как?» «А Маша вчера ничего не сказала». «Странно. Хотя в нашей тихой деревне можно и не услышать ничего, да и новости она не смотрит. Тем более надо ей позвонить». «И в интернет я вчера не залезала, вот это зря. Джефф-то на самом деле не совсем прав. Мне компьютер с успехом заменяет как телевизор, так и газеты». Я прошел в пустой офис, повесил шлем с курткой на вешалку и уселся за стол Джека. Он только через час подъедет, так что можно сидеть. Включил компьютер, глянул на часы. «Так, позвоню, пока компьютер грузится. В Москве уже 6:00 вечера, если там что и случилось, Маша должна была знать». Придвинул телефон, натыкал номер ее мобильного, прислушиваясь к пиликанью тонального набора в трубке. Взяла она трубку после 5-го гудка, я посчитал. «Золотая», — вместо приветствия сказал я, — «можешь говорить?» «Терпеть не могу, когда она болтает по телефону, сидя за рулем. Лучше перезвоню». Она поняла смысл вопроса, ответила: «Я дома, никуда сегодня не выходила. Юрка приболел, сопливил, так что в школу не пошел». Обожаю ее голос. Грудной и мягкий. Как же я по ней тоскую. «И ты не заставляла?» — очень удивился я. «Это у них камень преткновения. Наш старший сын 10 лет, как и любой другой ребенок, рад поболеть. Мама всегда подозревает его в симуляции и гонит в школу чуть не пинками. Если оставила дома, значит, у него точно сопли до пупа сегодня». «Правда, заболел», — засмеялась она. «Но в постель загнать не смогла, целый день с Сашкой бесился». «Сашка наш младший, ему 3. Как это ни странно, но друг друга старшие и младшие обожают. Готовы играть вместе целыми днями. Обычно при такой разнице в возрасте бывает по-другому. Если возятся вдвоем, младший тоже заразится. А разогнать их по разным комнатам невозможно». «Что у вас в Москве делается?» — спросил я о главном. «В новостях здесь что-то болтают». «Не знаю. Вовка звонил. Сказал, что вроде в городе чуть ли не психи разбежались откуда-то. Стреляли там, еще что-то в этом духе». «Ты бы повременила вообще Юрку в школу возить», — сказал я, читая заголовки новостей в Яндексе. Тут о вспышках немотивированного насилия в городе пишут. Посидите дома. А мы и так сидим. Куда мне с больным деваться, засмеялась она. А ее смех меня вообще с ума сводит. Сижу вот, слушаю и схожу. Почему не могу там сидеть и с ума сходить? Вот и посидите, выразил я общую идею. И новости послушай, знаешь, что говорят. А то начнется, как тогда, когда Боря по парламенту из танков стрелял. Думаешь, так серьезно? Голос стал слегка обеспокоенным. Отмечены вспышки немотивированного насилия. Есть жертвы, сообщили по крайней мере о 20 погибших и 200 раненых. Начальник ГУВД города Москвы и так далее, прочитал я ей с экрана. 200 раненых в городе при вполне мирной жизни за одни сутки очень много. Это уже боевые потери. Ой, она явно испугалась. И что делать? Еда дома есть? Естественно, даже оскорбилась она. Ты за кого меня принимаешь? За счастье мое принимаю, отмазался я. Я имею в виду, еда на несколько дней есть в холодильнике? Конечно. Мы же позавчера на неделю запаслись. Тоже верно. По субботам мы всегда на неделю еды накупали. При загородной жизни так удобнее. Ехали всей семьей в торговый центр. Дети бесились у игровых автоматов, а мы наваливали по две тележки всякого съестного. Хорошо, что они эту привычку не оставили. Вот что... Меня что-то во всем этом беспокоило, но я не мог понять, что. В общем, никуда не ходите. Потусуйтесь дома, кино посмотрите, проведите время, в общем. Ладно? Да что такое, удивилась жена. Ты о чем-то не говоришь, я же тебя знаю. Я пока сам не знаю, о чем не говорю, сознался я. Тут тоже какие-то безобразия ночью были, и погода плохая, вроде как песчаная буря идет. От этого, наверное, настроение такое, что ждешь неприятностей. В общем, посидите, я буду позванивать, хорошо? Хорошо, протянула она озадаченная. Я положил трубку, вновь уставился в экран. Новости какие-то подозрительные и совсем непонятные. Одно дело беспорядки на темы политические и с национальной тематикой тоже ничего непонятного не бывает. А тут... Вроде кто-то на кого-то нападал, кто-то погиб. А кто, зачем и почему? Ни слова. Такое ощущение, что пишущая братья сама не понимает, о чем пишет. На сайтах телеканалов никакого видео с улиц нет, только интервью городских властей в полном составе. Какие-то маловнятные обещания, заявления, что все же под контролем и так далее. А что под контролем? Каким контролем? Что вообще случилось-то, трудно сказать. На безразмерном YouTube нашлась целая подборка видео на тему насилия в Москве, но в основном не по делу. Два ролика заинтересовали, они явно были свежими, но что именно происходит, непонятно. В одном месте какой-то мужик бросался на толпу людей, а те разбегались. Причем бросался без ножа или другого оружия, и что собирался сделать, я так и не въехал. И чего они от него бегали, тоже не ясно, проще навалять было. Видео было сделано мобильным телефоном, качество ниже плинтуса. Второй ролик был коротким и вовсе непонятным. Какая-то женщина в подъезде выходила из двери и бросалась на мужика, идущего по лестнице перед снимавшим. Затем оба катились вниз, этот, кто снимал, ронял телефон, и запись останавливалась. На русских видеосайтах были эти же ролики, ничего нового. И что делается? Совсем меня озадачили. С улицы раздался звук мотора подъехавшего автомобиля, затем открылись ворота. Перед окнами мелькнула серая крыша старенького «Сатурна». Поблито подкатил. Я глянул на часы. Раньше всех. Еще четверть часа до начала рабочего дня.